об их ненасытной жажде власти и мирских богатств неоднократно сообщали вице-короли в Мадрид. Испанские монархи пересылали эти жалобы на проверку Верховному трибуналу Инквизиции, который, как правило, оставлял их без последствий. В 1696 году Верховный совет по делам Индии сообщал Карлу II: «Инквизиция в колониях превратилась в государство в государстве. К ней повсюду самые простые и самые влиятельные люди относятся с одинаковой ненавистью и подобострастным страхом». Однако испанская корона не обращала внимания на такого рода жалобы, ведь инквизиция верой и правдой служила ее интересам, способствуя закабалению и эксплуатации обширных колониальных владений. Прав был историк колониальной инквизиции чилиец Хосе Торибо Медина, характеризуя инквизиторов как человеконенавистников, интриганов, склочников, заносчивых, мстительных, скупцов, честолюбцев, садистов и развратников. Несомненно, что их мрачная профессия накладывала на них соответствующий отпечаток. Таковыми были эти судьи Божьи, призванные стоять на страже христианских добродетелей и чистоты церковных догм в колониях. Враги независимости колоний. Если в XVI и XVIII веках инквизиция главным образом охотилась за различного рода мнимыми или действительными отступниками от католической веры, колдунами и богохульниками, то в XVIII веке ее деятельность была направлена в первую очередь на искоренение политической крамолы сначала в лице сторонников французских энциклопедистов, а затем сторонников французской революции и независимости колоний от испанской короны. Первым борцом за независимость колоний, погибшим на костре инквизиции, был Гильермо Ломбардо Гусман. Он родился в 1616 году в Ирландии. Его настоящая фамилия была Уильям Лампарт. Фанатик-католик Лампарт юношей бежал из Ирландии в Испанию. Изменив свою фамилию на Ломбардо Гусман, он в 1640 году с разрешения благоволивших к нему испанских властей переезжает на постоянное жительство в Мехико, где у него зарождается смелый план провозгласить независимость этой колонии и объявить себя королем Америки и императором мексиканцев. Заговорщик пытался привлечь на свою сторону офицеров местного гарнизона, но был предан и арестован. Судя по материалам заведенного на него инквизицией дела, Ломбардо Гусман предполагал даровать свободу рабам, разрешить им заниматься почетными ремеслами, уравнять их, также уравнять всех негров, мулатов, индейцев в правах с креолами. Кроме того, он намеревался разрешить свободную торговлю с Францией, Голландией, Англией и Португалией. 6 лет держали инквизиторы Ломбардо Гусмана в тюрьме, подвергая изощренным пыткам. Но им так и не удалось сломить этого, по всей видимости, незаурядного по силе воли и стойкости человека. Более того, на 6-м году своего заточения Ломбардо Гусман не только ухитрился бежать из застенков инквизиции, но и пробраться сутки спустя в 3 часа ночи в спальню к вице-королю и вручить ему письменный протест против преступных действий инквизиторских палачей. Вскоре ищейки напали на след отважного ирландца, он снова попал в лапы своих мучителей. Еще 10 лет подвергали его мукам инквизиторы, так и не добившись от него отречения от крамольных взглядов. 19 ноября 1659 года Ломбардо Гусман был выставлен на поругание на аутодафе, а затем сожжен на костре в городе Мехико. В 18 веке инквизиции приходится иметь дело уже не с одиночками, а с многочисленными противниками колониального режима в лице последователей французских энциклопедистов, произведения которых различными путями в сравнительно большом количестве проникали в заморские владения Испании. Инквизиция правильно уловила опасность, которую представляли для колонизаторов эти произведения. В различных эдиктах и постановлениях колониальной инквизиции произведения Руссо, Вольтера, Кандильяка, Рейналя, Даламбера и других французских философов-материалистов, именуются противными спокойствию этих государств и королевств.